Он корчится, ругается, когда попадаешь не в яблоко, а в него или в пивную бутылку. Очень смешно получается. А главное, Нику не хотелось опозориться перед хихикающими скаутами, которые, судя по их виду, были уверены, что Ник промажет с первого же раза. Ник не промазал. Он учел совет Зеленого. Вообразить траекторию. И вообразил. Ему даже показалось, что он увидел кривую дугу, начало которой было в его руке, а конец во лбу толстяка. В лоб он ему и угодил. Попал и второй раз, и третий, и четвертый, и пятый. Короче, он все 10 раз попал ему в лоб, после чего воскликнул, дернув согнутой рукой в локте, рукой сверху вниз. «Ес!» Все молчали. Кривому Блюму очень хотелось обнять и расцеловать нового ученика. Но Ольмек посмотрел на него так выразительно, что он лишь затоптался на месте и шумно засопел, пробормотав. 540 мертвецов на одну рею! Это не мальчишка, а клад! — А теперь займемся уроком воображелания, — объявил Блюм. — Ну вот, начинается, — вздохнул Ник. Однако в школу не пошли, уселись тут же, на лужайке. И тетради не было, и ручек. — Даю задание. Воображелать стакан молока, — приказал Блюм. Для скаутов это было легко. У всех в руках оказалось по стакану молока, и они выпили молоко, потому что это полезно. Они все хотели быть здоровыми. Появился стакан с белой жидкостью и в руке Ника. Правда, вышел он кривоватым, и жидкость получилась какой-то жидковатой для молока. Ник понюхал, лизнул и скривился. В стакане было что-то пресное. Блюм тоже попробовал и огорчился. Да, слабовато. После этого он давал задание вообразить самые разные вещи. Бейсбольный мяч. У Ника получилось. Велосипед. У Ника не получилось. Куклу с бантиком. У Ника не получилось. Небольшой пруд. У Ника не получилось. Дождик. У Ника не получилось. Скачущего зайца. У Ника не получилось. Корзинку апельсинов. У Ника не получилось. Корабельный якорь. У Ника не получилось. Короче, много еще чего. И у скаутов почти все получалось. Более или менее. У Ника же не получилось. Ничего. Да он уже и перестал воображать, смирившись со своим бессилием. Ему было жарко, он хотел пить. И почувствовал в руке холодок. Банка с напитком, который был в аэропорту. Ник, недолго думая, открыл ее и отпил, облегченно вздохнув. — Дай-ка сюда, — сказал Блюм. — Такого задания не было. — Пить охота, — сказал Ник. Но отдал банку, правда, сделав перед этим еще пару глотков. Блюм понюхал, вылил на ладонь несколько капель, лизнул. Передал банку Ольмеку. Тот тоже понюхал, тоже лизнул. — Настоящее! — закричал Блюм. — Но как ты смог это воображелать, малыш? 3 овсянки без сахара тебе на завтрак. Ведь у этого напитка вкус посложнее, чем у коровьего молока. — Не знаю, — пожал плечами Ник, — я ж говорю, пить захотел. — А теперь совместное задание, — объявил Ольмек. — Надо построить дом, осязаемый. — Мы это можем, — заверил Блюм. — Ну, ребятки, постарайтесь. Вспомните, на той неделе мы построили чудесную Вавилонскую башню. Правда, в масштабе 1:10, — пояснил Блюм. — Но зато она не разрушилась, пока мы сами ее не сломали. — Нет, — сказал Ольмек. — Договариваться, что строить, не будем. Пусть каждый представит свой дом. Школьники начали. Ник представил именно свой дом, в который он так хотел вернуться сегодня утром. Или вчера вечером. Или позавчера днем. Он совсем запутался во времени. На поляне перед школьниками творилось что-то невообразимое. Выросла стена из бетона и стекла, но ее тут же начало корежить. Появились голые металлические конструкции, потом сбоку вырос шпиль, как у собора. Потом по фасаду рассыпалось множество маленьких окошек, возникли колоннады, но, раздвигая их, стала вырисовываться пирамида, которую тут же скорчила, потому что ее сверху придавил купол. Скауты покраснели от напряжения, они пучили глаза и гримасничали, но постепенно все это заслонялось фасадом двухэтажного дома с острой верхней крышей, галереей на втором этаже, простыми окнами, обрамленными геометрическим орнаментом из облицовочного кирпича, деревянным крыльцом с резными перилами —